План операции одобрен руководством. Могу выдать сейчас все материалы. Значит, мне там крестьянствовать придется? Спросил Поспелов. Как же иначе? О, ты до! Самое удобное прикрытие для той малонаселенной местности. Ничего себе! Весело возмутился Георгий. Значит, от зари до зари, и чтобы рубаха на плечах сопривала? Когда ж, пардон, бермудским треугольником заниматься? Свободного времени в сельском хозяйстве не бывает, и лето на носу. Может, мне работников нанять? Ты что, майор, шутишь? Я собираюсь тебя аппаратурой напичкать. Ни одного постороннего глаза, — полковник пристукнул бутылкой, — возьмешь с собой жену. И хватит. Техника там вся есть, от трактора до сеялки-веялки. Техника, может, и есть. — Жены нет, — скучно сказал Поспелов. — В разводе я, Александр Васильевич. — Без жены дело не пойдет, — отрезал Заремба. — 30-летний мужик и без бабы — это либо импотент, либо псих-одиночка. Для общения с местным населением не годится. Несерьезный мужик, ежели без жены. Придется сей недостаток исправить. — Ну, допустим, жениться пока не хочу, — — воспротивился Георгий, — даже во благо безопасности полетов. — Ничего, — засмеялся полковник и похлопал его по вялому плечу. — Я тебя сам оженю. И свидетельство о браке выпишу вот на этом столе. Ну, правда, без цветов и шампанского. Все это будет потом, когда ты мне карельский феномен раскрутишь. Свадебный марш лично сыграю. Ты каких невест больше любишь? Брюнеток, блондинок или все равно? — Все равно, — тускло проговорил Поспелов, — казенному коню в зубы не глядят. — Верно, Георгий, — обрадовался цыган. — Тогда я уж по своему вкусу подберу. — А вкус у меня, вон, видел, вот этот экстерьер, вот эта порода. Заметь, какой нерв, какой глаз кровяной. Он влюбленно смотрел на изображение лошадиной морды, и сам напоминал старого заезженного мерина с отвисшим брюхом. Глава третья. Золотозубый, простецки фамильярный, новый начальник оказался по-цыгански навязчив. А его заморочки из долины смерти и неведомо куда исчезающими летательными аппаратами завораживающими. Все-таки не зря, говорят, о цыганском очаровании и приводят примеры, когда искушенный, самостоятельный мужик, поддавшись неизвестно каким чувствам, вдруг покупает у цыгана полуживую конягу вместо резвого молодого жеребца, а потом, избавившись от наваждения, долго чешет в затылке. Да что ж был со мной такое? Лишь дома Поспелов очнулся, пришел в себя и постарался трезво оценить собственное положение. Однако было уже поздно. Откажись он от службы у Зарембы, кадры поставят вопрос об увольнении. Георгий видел в этом только совершаемое над ним насилие и ощущал желание сопротивляться. На прежней работе он был относительно вольным, раскрепощенным, дело так считал нужным и не испытывал давления со стороны начальства. Он любил делать дело играючи, с гонором, веселой куражливостью, что обычно приносил успех. Иногда экспромт оказывался значительнее, чем плоды долгих размышлений. Важно было подчиниться стихии, интуиции, самопроизвольному движению, даже вопреки здравому смыслу. Но это при условии знакомой оперативной обстановки, без черных дыр и прочей чертовщины. Дома он окончательно затасковал и на какой-то миг вдруг пожалел, что разъехался с бывшей женой. Пока жили под одной крышей, все-таки оставалась возможность поговорить, поспорить, наконец, поругаться. И то польза. На ночь глядя, Георгий собрался и поехал к ней, по дороге сообразив, что тоска — это не что иное, как начало прощания. Прощальная тоска перед дорогой по всему, что окружало до сего дня, что было привычным и незаменимым. Вместо нового адреса, по которому теперь жила Нина, Поспелов почему-то оказался возле старого своего дома, куда вселились совсем чужие люди. Задумался, поддался чувствам и механически приехал к обжитому месту.